«Знаю я этот морской воздух», — пробормотал Мифлин. Джимми быстро взглянул на него. «Что ты там шепчешь, Артур?» «Я вообще молчал», — мягко возразил Мифлин. «Как тебе сегодняшний спектакль, Джимми?» — спросил Рейкс. «Очень понравился. Артур был на высоте. Одного не могу понять, откуда такое курение фимиама у ног взломщика? Судя по пьесам, которые тут ставят, можно подумать, что человеку достаточно быть успешным домушником, чтобы выйти в национальные герои. Скоро мы увидим, как Артур играет Джека-потрошителя под бурную овацию зала». «Это дань уважения, — сказал Мифлин, — которую тупоголовость платит находчивому уму. Чтобы стать успешным взломщиком, нужен находчивый ум. Если серое вещество под твоей черепной крышкой не бурлит, как под моей, у тебя нет ни малейшей надежды». Джимми откинулся в кресле и сказал безмятежно, но решительно: «Любой человек средних умственных способностей способен обчистить дом». Мифлин вскочил, яростно жестикулируя: «Какая ересь! Мой милый старый конь, что за абсолютное...» «И я мог бы», — сказал Джимми, закуривая сигарету. Раздались дружный хохот и аплодисменты. Последние недели, пока шли репетиции «Любви и взломщика», Артур Мифлин постоянно нарушал мирную тишину клуба любителей прогулок своими теориями касательно искусства взлома. Это была его первая по-настоящему большая роль, и он купался в ней. Ознакомился с литературой о грабежах и взломах, расспрашивал сыщиков и ежевечерне излагал клубным собратьям свои взгляды на вопрос, подчеркивая, какая это ювелирная и сложная работа взломать медведя, пока его слушатели не взбунтовались. Любители прогулок пришли в восторг, когда Джимми исключительно по собственной инициативе и никоим образом не с их подачи твердой стопой наступил на любимую мозоль эксперта по взломам уже на 6-й минуте их встречи. «Ты!» — сказал Артур Мифлин с испепеляющим презрением. «Он самый, а точнее я». «Ты! Да тебе и яйца не взломать, разве что оно сварено в смятку!» «Пари!» — сказал Джимми. «Что поставишь?» Любители прогулок навострили уши. Мистическое слово «пари», произносимое в этой курительной, практически всегда добавляло перцу в жизнь. Они выжидательно уставились на Артура Мифлина. «Иди-ка ты спать, Джимми», — сказал воплотитель образа взломщика. «Я тебя провожу и подоткну одеяло под бочок. Добрая чашка крепкого чая поутру, и у тебя все как рукой снимет». Общество испустило вой неодобрения. Негодующие голоса обвиняли Артура Мифлина в поджатии хвоста. Ободряющие голоса убеждали его не увиливать. «Видишь, они тебя презирают», — сказал Джимми. «И с полным на то правом. Будь мужчиной, Артур. Что поставишь?» Мистер Мифлин поглядел на него с жалостью. «Ты не понимаешь, Джимми, какую берешь на себя задачу», — сказал он. «Ты на полвека отстал от времени. Ты убежден, будто взломщику всего-то и требуется маска, сизый от щетины подбородок и потайной фонарь. Так послушай меня. Ему необходимо специальное образование самого высшего порядка. Я разговаривал с искорями и знаю, о чем говорю. Возьмем тебя, жалкий червь. Обладаешь ли ты глубокими познаниями в химии, физике, токсикологии? А как же? Электричестве и микроскопии? Ты проник в мою тайну. Умеешь ли ты пользоваться кислородно-ацетиленовой горелкой? Из дома без нее не выхожу. Известно ли тебе, как давать наркоз? Более чем. Мое излюбленное занятие на досуге. А суп ты приготовить сумеешь? Суп? Суп! — неумолимо повторил мистер Мифлин. Джимми поднял брови. Обжигает ли архитектор кирпичи? Осведомился он. Черную предварительную работу я оставляю корпусу моих помощников. Мой суп готовят они. Тебе не следует думать, будто Джимми один из твоих взломщиков-плебеев, — сказал Саттон. В своей профессии он занимает ведущее место. Вот откуда у него деньги. Недаром я никогда не верил этой басенке про наследство. Джимми, — сказал мистер Мифлин, — не сумел бы взломать и детскую копилку. Джимми не смог бы вскрыть банку сардинок. Джимми пожал плечами. Что поставишь? — сказал он еще раз. Ну же, Артур, ты теперь гребешь вполне приличные деньги. Так что поставишь? «А почему бы не обед для всех присутствующих?» — предложил Рейкс. Человек ушлый, принципиально обращавший в свою пользу любое событие на обочине жизни, если выпадала такая возможность. Его идея снискала общее одобрение. «Ну, хорошо», — сказал Мифлин. «Сколько нас тут? Раз, два, три, четыре. Проигравший оплачивает обед на 12 персон.